Глава восьмая. Уходя из-под Немирова к Острополю, Вишневецкий бросил товар беженцев на произвол судьбы. Ковчег Понемыльской пристал большому сообществу на колесах, которое не распалось и, ободренное шатким своим единством, двигалось к городу Бару, твердыне польского оружия. Воеводой Бара был один из сыновей коронного гетмана Потоцкого, Павел Потоцкий. Павел Мыльский поймал бродячую лошадь и пересел из телеги в седло. В таборе было больше 2000 детей и женщин, мужчин, и полутора сотен не набралось. Но все они откликнулись на призыв пана Мыльского и составили отряд охранения. Большинство из этого воинства скверно держалось в седле и не умело обращаться с оружием. Павел Мыльский и его отряд стали той соломинкой для утопающего, за которую ухватились женщины со своими беззащитными выводками. Табор катил, обходя селения и города, но о его существовании знали, и под Тыворовым отряду Павла Мыльского пришлось отбиваться от вооруженных мещан. Перед боем Павел отыскал повозку пани Мыльской. «Мама», — сказал он ей честно, — «их там не меньше тысячи. Поезжай впереди табора и уводи его как можно скорее. Мы задержим бунтовщиков и догоним вас». Он ускакал, а пани Мыльская, опасаясь паники и толчии, объехала табор с конца в конец, приказывая двигаться быстро, но под страхом смерти запрещая обгонять друг друга. В руках у нее были два пистолета. «Сама ваших людей пристрелю, если ослушаетесь», — обещала она, и всем было ясно, что пристрелит, а лошадь и спасение были равнозначны. Мещане Тыворова, надеясь на легкую добычу, пошли на пролом, но пан Мыльский и его люди, защищавшие жизнь своих жен и детей, не отступили. Случились многие убийства, и пришлось искателям чужого добра утереть побитый нос. «Они на нас и слева, и справа», — рассказывал Павел Рахили и старику. «А я думаю, была не была», — и ударил им в центр. «Смотрю, побежали». Разворачиваю отряд налево и еще им влепил. Поворачиваю направо — никого. Так что не больно, мама, я у тебя плох. «Мы все в ноги вам кланяемся», — сказала Рахиль. «Нам надо воевать на стороне казаков», — сказала вдруг пани Мыльская. На чьей стороне? У Павла дыхание перехватило. «На стороне Хмельницкого», — сказала пани Мыльская. «Ты родился и вырос на Украине, и я родилась и состарилась на Украине. Мы поляки, но корни наши здесь. Не будь Господня воля, я с моими мужиками давно бы тузила шляхту. Сколько беды наделала нам одна пани Деревинская и ее арендатор». «Мать, опамятуйся!» «Я-то опамятовалась. Ты глаза протри. Разве не видишь, что творит Вишневецкий с народом? Он его калечит, он его истребляет. А казаки не убийцы? Тут око за око, я их судить не могу». «Как тебе угодно, мать, но я офицер, я давал клятву королю». «Короля давно уже нет, остались палачи, трусливые палачи, которые только о себе и помнят, бросили старух, детишек и утекли». «Нехороший у нас, мать, разговор. Я б его на завтра отложила, да неизвестно, для каждого ли из нас будет завтра. Помни, сын, это моя воля, а поступай, как тебе совесть скажет. У нас завислой ни былинки, ни пылинки. Чует мое сердце, с кнутом нам нет дороги домой. Мы должны вернуться в дом с миром. Не перебивай, я много думала, прежде чем сказать тебе все это. Я, сынок, грешна, возносилась перед украинцами. Потому возносилась, что держали они себя рабами. Но они уже никогда не будут прежними. Стоит их хорошенько высечь, поумнеют. Народ, который видел, как сверкают пятки его хозяев, не позволит им вдруг горять, сесть на шею себе. Павел вытер пот с лица. День выдался душным и знойным. На ладонях осталась грязь. «В баню бы», — с тоской сказал Павел. Прискакал человек из передового разъезда. «Казаки, пан Мыльский!» Павел передал вожжи матери, отвязал повод от телеги. «Да нет, пан Мыльский!» — заторопился вестовой. «Это не те казаки, это другие. Только делать-то с ними что? На пригорке они, навстречу нам идут». И Павел увидел вереницу людей, идущих нескончаемой цепочкой. Впереди человек без обеих рук, а за ним незрячие, сотни безруких и незрячих, раны на лицах свежие. И шли эти люди не так, как ходят слепые, наталкивались на передних, теряли строй, оступались, падали. «Это все Вишневецкий», — сказала Понемыльская, не видя, кто перед ним, но почуяв, что встретили обоз, слепцы заголосили, запричитали, прося еды, воды и, не получая помощи, принялись грозить. «И вам тоже Бог пошлет, как нам». Оцепенение прошло. Люди из табора стали кидать слепцам куски хлеба и кричать передним вазам, чтоб ехали скорее. Табор припустил рысью, покрываемой бранью, мольбами, отвечая рыданиями женщин и плачем детей. На следующее утро, до зари, их разбудила пушечная пальба. Пушки били по табору, летела щепа, метались живые, вокруг убитых и раненых, не в силах бежать и спасаться, потому что убитыми и ранеными были ребенок у матери и мать у ребенка. Табор, к ужасу своему, заночевал по соседству с крестьянской залогой, которая, разорив шляхетские гнезда в округе, двинулась искать казачье войско. Табор беженцев был велик, и крестьяне, не ведая, какой это перед ними враг, палили из трех своих пушек от страха. Павел Мыльский повел охотников в отчаянную атаку, а табор, без всякого строя и порядка, помчался в разнос на утек. И какое же счастье! Налетел на татар, на какого-то ногайского мурзу, пришедшего на Украину поживиться. Пани Мыльская настегивала лошадей и увидала. Спасения нет. На перерез скакали трое, а сзади догонял еще один. Налево кутерьма из повозок, направо угор. Лошади наверняка завалятся и повозку расшибет. Угор переходил в ложбину, а за нею, всего-то в сотню другой шагов, стояла кудрявая густая роща. Пани Мыльская повернулась к Рахиле, крикнула: «Я остановлю лошадь и бежим в лес!» Осадила лошадей, спрыгнула с повозки, схватила меньшую девочку и побежала вниз по ложбине, не оборачиваясь, чтобы не упасть, не потерять драгоценных мгновений, но боковым зрением она видела, татарин, настигавший их сзади, повернул коня за ней. «Господи, не выдай!» Все дрожало в ней, она прижимала к себе девочку и бежала, бежала, чувствуя, что еще шаг и упадет, что нет больше сил, совсем нет. И ей вдруг представилась будущая жизнь. Обрюзгший татарин опускает в таз грязные ноги, и она трет ему пятки, согбенные от старости и покорности. Трет усердно, но татарину что-то не понравилось, и он пинает ее, шляхтинку. Может, это видение, этот пинок, и не дал ей упасть. Она добежала до леса и остановилась за первым же деревом, потому что в глазах было темно, а ребенок выпал у нее из рук. Пришла в себя от того, что рядом кто-то смеялся. Это был тот самый татарин. Он был всего в шагах 10, не торопясь готовил аркан, чтобы набросить его на беглянку. Пани Мыльская, как во сне, шарила по поясу, искала рукоятку пистолета. Пальнула, не целясь. Татарин удивленно откинулся в седле и медленно стал клониться головою к шее коня. Пани Мыльская подхватила ребенка и рванулась в лесную чащу. Скатилась во враг, нырнула в зеленый омут кустарника. Залегла, жестом приказывая девочке молчать, и девочка молчала, привыкнув в дороге быть зверьком, которого ловит. Где-то совсем близко перекликались татары. Они, видно, решили найти убийцу товарища, но лес их пугал, и скоро голоса смолкли. Пани Мыльская лежала еще, может быть, час или два, боясь выдать себя. Лес шумел успокоительно, девочка заснула, и пани Мыльская рискнула выйти на разведку. Она запомнила место и, оглядевшись, решила выйти из оврага по боковому распадку. Едва она свернула в этот распадок, как лицом к лицу столкнулась с женщиной, сидящей под корневищем вывернутого бурей дерева. Женщина сделала знак замереть. Пани Мыльская замерла, ничего подозрительного не услышала и пробралась в убежище под корневищем. «Они все остались в поле. Добыча огромная, надо ее поделить». «Тогда не лучше ли уйти вглубь леса?» — встревожилась пани Мыльская. «Я унесла чужого ребенка. Боюсь, девочка скоро проснется, поднимет плач, и нас найдут». Женщина смотрела на пани Мыльскую с надеждой. Это была великосветская пани, измученная дорогой, но живучая. Она умела повелевать множеством слуг, но не умела жить без этих слуг, не умела быть одной среди огромного мира. По дороге она поняла, что ее спасение зависит от того, насколько быстро и точно она сумеет исполнять волю, может, и нескорожденных, но опытных людей. Она была не прочь подчиниться этой внезапно появившейся пани, как и в прежней жизни, приходилось подчиняться рукам портних. Портнихи создавали ее для очередного праздника, пани могла вернуть ей саму жизнь. Девочку несли по очереди. Шли в глубине леса, не ведая перед ним страха. Столь ужасным казался невольничий рынок в Гёзлеве, куда отправляют татары свою живую добычу. Долго шли молча, вышли к старой Гаре. «Отдохнем», — сказала пани Мыльская, усаживаясь на поваленное дерево. «Не пора ли нам представиться друг другу? Я пани Мыльская, эту девочку мать называла Лолой. А я...» Женщина быстро, вопросительно посмотрела в лицо пани Мыльской и сказала совсем тихо. «Я Софья Четвертинская». «Вы дочь пана Четвертинского?» — удивилась пани Мыльская. «Как же вы очутились в этом таборе? Ведь у вашего отца должно быть сильный и большой отряд». «Отца нет в живых», — сказала пани Софья. Был только полдень. Солнце стояло в зените. «Куда же мы пойдем?» — спросила с тоской пани Софья. «Мы будем идти по солнцу на закат. Когда-нибудь лес кончится». Пани Софья закрыла глаза. «Я уже столько всего испытала, что лучше бы умереть, но не умерла. После всего, что сделали со мной, с моим отцом, с моей матерью, сестрой, мне все-таки хочется жить. Я презираю себя, заранее зная, что буду цепляться за жизнь, какие бы унижения не выпали на мою долю». «Что же в том плохого, что жить хочется?» — сказала пани Мыльская. «Но если все это когда-нибудь кончится, мы будем знать цену каждому покойно прожитому дню». У живота своя логика. Маленькая Лола заплакала. Ее плач спугнул лося. Огромный зверь, ломая сучья, выскочил из чащобы, пробежал совсем близко. Казалось, что лес расшибается вдрызг от столкновения с короной его могучих рогов. «Мы пропадем! Уж лучше бы отдаться татарам!» Пани Софья села на землю. «Нас волки сожрут! Мы околеем с голоду!» «Умереть с голоду в летнем лесу грех!» — сказала пани Мыльская. «Вон какие грибы на нас смотрят! Истые боровики!» Пани Мыльская сняла с пояса кожаный мешочек, достала из него трут и огниво. Сама разложила и запалила костер. «Что вы сидите? Работайте!» — прикрикнула она на Четвертинскую. «Собирайте грибы! На первое у нас будет жаркое!» Грибы пани Мыльская порезала, насадила на очищенные от коры ветки и сжарила на углях. «Изумительно вкусно!» — удивилась пани Софья. «Вот бы соли немножко!» Пани Мыльская невозмутимо сняла с пояса еще один мешочек и отсыпала из него крохотную щепотку соли. Соль была дорогая, а война все поднимала и поднимала цены. Только на четвертый день выбрались они из лесу, добрели до местечка, где их приютил православный священник. Пани Софья радовалась избавлению от татар, радовалась, что страшный для нее лес тоже стал прошлым, и она твердила священнику, пани Мыльской, прислуге священника, что как только закончится война, она, Четвертинская, всех, кто сделал ей доброе, наградит и не пожалеет отдать половину состояния сердобольным людям. Мирная жизнь мирного местечка кончилась уже на второй день по их прибытии. Сначала жители подумали, что пастух сдурел и гонит коров, во-первых, намного раньше времени, и, во-вторых, с другой стороны. Но это был иной пастух, и стадо у него было иное. Пастуха звали Война, и он пригнал киевский казачий полк пана Антона Ждановича. Узнал полковник Антон, что у священника в доме прячется пани Софья Четвертинская, и тотчас явился поглазеть на знатную деву, а поглазев, приказал затеять пир. «Я человек гонимый, истерзанный казаками, мне не до пиров», — ответила гордо пани Четвертинская, приготовляя себя к новым насилиям. «Мы бежали неделю назад от татар, бродили по лесу, навряд ли я украшу ваш пир моими лохмотьями». Полковник Антон послал Джуру в обоз принести для пани всяческих нарядов и украшений. «Главное — выжить», — твердила, как в лихорадке, пани Четвертинская. «Выжить теперь, потом жизнь будет прежняя для тех, кто выживет теперь. Можете осуждать меня, но я лягу к нему в постель. Ко всему их полку, лишь бы выжить, чтоб у меня было потом. Умереть после стольких мук глупо, сказала пани Мыльская. Ты живи, боюсь только, что твое потом, на которое ты надеешься, за ними, за казаками, и никуда мы от этого потом не сбежим. Полковник Антон увел пани Софью на пир, а на пиру, захмелев, объявил, что женится. Пусть паны знают наших. Тотчас привели священника, заставили облачиться, отпереть церковь. И всем на диво глубокой ночью случилось венчание казака Антона Ждановича и пани Четвертинской. Нет, казачья старшина не дремала. Пользуясь правом сильного, она спешила породниться с лучшими домами Польши. Полковник Антон открыл счет этим странным венчанием. В том же 48-м году Иван Выговский женился на Елене Статкевич, а еще один из выговских, Христофор, такое чубучил, что и казакам на диво, насильно обвенчался с Мариной Лаской, содрав с ее головы монашеский колпак. Киевский полк вскоре ушел на соединение с Хмельницким под Староконстантинов, а пани Мыльская осела в том тихом местечке, ожидая конца войны, спрашивая у перехожих людей об одном. Не встречали где пана Мыльского? И странники отвечали, подумав. Нет, не встречали. За все это время однажды только и порадовалась пани Мыльская. Среди беженцев, уходящих на запад, встретился родной дядя девочки Лолы. Взял ее с собой. Дядя не отец с матерью, но родня близкая, кровная. Ох, война, война, вздохнула пани, провожая девочку до околицы. У войны на детей рука поднимается.